Итак, друзья, сегодня у нас 10 октября 2015 года. Меня зовут Вадим Запорожцев. Я преподаю йогу. Это у нас чудесные лекции для Международного открытого йога-университета по всему миру. Значит, много у нас сайтов, но значит, для русскоязычной публики это openyoga.ru. Наконец, есть у нас бесплатный интернет-йога-курсы на сайте openyogaclass.com, где можно самостоятельно изучать всю теорию, практику йоги. И поэтому вот мы сейчас проводим лекции, если что-то будет непонятно, какие-то моменты, сразу же надо идти туда и начинать проходить. Итак, мы с вами занимаемся совершенно грандиозной темой. Если вы будете ее понимать, друзья, вы будете понимать очень много чего в жизни, и самое приятное, вы будете доминировать в этой жизни, потому что, помните, как сказал классик, знание – сила. Самое главное в этом мире – оказаться в нужный момент и в нужном месте, чтобы вся Вселенная тебе благоволила, и тогда вы сделаете успех, чем бы вы ни занимались. Но как узнать то место и то время, где надо оказаться? Вот вопрос, понимаете? Поэтому в йоге и призывают нас к постоянному самообразованию. Вообще, это одна из немногих систем в мире, которая просто в качестве одного из обязательных ступеней вводит понятие каждодневного самообразования. Хотя бы хоть чего-нибудь узнайте, приблизьтесь к, значит, к тайнам бытия в течение одного дня. Итак, рассматриваем мы с вами историю религии Востока, но, как говорится, вся самая древняя, дожившая до нас система, она сохранилась в Индии. В этом отношении Индия самая древняя система, ну, как бы, философии и возникших потом в дальнейшем религии. Все остальные на сегодняшний день дожившие до нас традиции, ну, древние достаточно, скажем, тот же иудаизм, очень древняя система, она много позднее сформировалась. Много, а не говоря уже о более современных каких-то религиях, ответвлениях и тому подобное, они несоизмеримо более молоды. И поэтому, если хочешь знать, что ты имеешь сегодня, начинать надо с изучением, что было вчера. А чтобы узнать, что было вчера, надо прекрасно себе понимать, что было позавчера. Тому как... Собственно, ничто не ново под луной, опять же, классика цитирую, все в известном смысле повторяется. В некотором смысле Вселенная идет по некой спирали, и все мы волей или неволей наступаем в течение нашей жизни или жизнях на одни и те же грабли. Кто-то раньше, кто-то позже. Но примерно грабли одни и те же, и последовательность этих граблей одна и та же. Поэтому в этом отношении... Как бы не надо учиться на своих ошибках, учитесь на чужих ошибках. А в своей жизни придумывайте свои личные ошибки, понимаете? И потом передавайте их дальше, чтобы уже другие придумывали новые ошибки. По сути дела, цивилизация – это система обучения своим ошибкам следующих поколений. И поэтому нет ничего более познавательного, чем исследование истории религии, история верований. История развития мысли, сомнений, заблуждений, трагических каких-то моментов. Почему? Потому что все, вообще говоря, в истории повторяется. Более того, повторяется в вашей микроистории, в течение вашей одной взятой жизни. Помните принцип йоговский, да и вообще общефилософский, подобное в подобном. Так вот, остановились мы с вами на древней Индии, на том, что мы не знаем, откуда... Взялись те философские воззрения, которые послужили толчком в дальнейшем для рождения массы систем религиозных или даже атеистических в Индии, это по-настоящему очень большая тайна. Причем в этом единодушны как люди, занимающиеся философией, наукой, религией, ну, наукой в плане антропологии, религии, языкознания и так далее. Масса ответвлений человеческого знания сводится к тому, что есть какая-то в истории гигантская, грандиозная тайна. Есть какой-то пласт нашей истории, о котором мы ничего не знаем. Вот не знаем и все. И, собственно говоря, есть традиция, которая осталась живая, собственно, с этих времен. Эта традиция ведического знания, это традиция Вед, которая, в общем-то, худо-бедно сохранилась в живом варианте в Индии. Я сразу хочу вас предостеречь, сейчас слово «ведический» или «веды» стало очень популярно. Ее начинают использовать где надо или где не надо, вы встретите ведическую кулинарию, ведическое здравоохранение, что угодно ведическое. Но, строго говоря, если вы начнете это изучать, вдруг выясните, что сейчас под словом «ведическое» иногда понимаются некие, иной раз совершенно архаичные заблуждения и суеверия, возникшие в средневековой Индии, которые к ведическим временам не имело никакого отношения, абсолютно. Никакого. И вот здесь есть известная сложность. Когда я говорю слово «ведическое», я в первую очередь подразумеваю «веды». В первую очередь три «веды». Можете записать, кто не знает. Потому что некоторые вещи должны быть на слуху. Это Ригведа. Самаведа. И Яджурведа. В дальнейшем, вероятно, образовалась так называемая Атхарваведа. Хотя до сих пор некоторые представители и традиции, и ученых кругов сомневаются, можно ли относить Атхарва-веду, собственно, к ведам. Она достаточно жестко и резко отличается как по содержанию, по наполненному материалу, так и по какой-то заточенности, для чего была сделана эта веда. Вот. Но это отдельный вопрос, он интересен, но он в рамках уже других семинаров, лекций и занятий. Значит, нас же интересуют эти три веды. Эти три веды были, еще раз, передавались на ведическом языке, из которого в дальнейшем возник санскрит. Эти веды передавались из устно, и только лишь несколько тысячелетий тому назад были записаны. Исследовать, интерпретировать или понимать их смысл крайне тяжело. Крайне тяжело. Вот, но так или иначе, это то наследие древнейшей цивилизации и той тайны, которая исчезла. Вот больше ничего нет. Нет ни более старых источников, а все остальное более новое, которое возникло на основе, вед. И поэтому в дальнейшем мы с вами будем рассматривать множество религиозных течений в Индии. И по сути дела, их можно разделить на две большие части, тоже можете записать. Так называемые ортодоксальные и так называемые неортодоксальные. Ну или другими словами можно сказать, традиционные и нетрадиционные. А по сути дела, это разделение, если мы говорим о религиях, то и религии, или система атеизма. Вы понимаете, да, что в этом отношении веды очень интересная вещь. Они, грубо говоря, делились на два больших класса. Первые признавали авторитет вед, вторые не признавали. И так сохранилось до сегодняшнего дня. В дальнейшем мы с вами будем изучать такие системы, скажем, как буддизм, джайнизм. Что-то мне больше в голову ничего не приходит из таких общеупотребимых систем, то есть доживших до более или менее до нашего времени. Так вот, ни буддизм, ни джайнизм не признает авторитет вед. Не то, чтобы он даже отрицает их, не то, чтобы он их ставит под сомнение, это скорее последователи делают. А просто эта система, эти системы заявляют, что они не имеют к ведам никакого отношения, что они сами по себе. Хотя, в общем-то, это на самом деле не есть точно, так как эти все системы прямо или косвенно сложились либо в полемике, либо в противопоставление себя господствующей на тот или иной период времени официальной точки зрения. Поэтому даже в том, что они отрицают веды, это, знаете, опять же присутствуют веды. Знаете, как вот есть монета, а можно кусок пластилина взять, впечатать и получить слепок от монеты. И говорить, это не монета, да, но форма получится, отпечаток, да, точное подобие. Вот Такая ситуация, она сплошь и рядом во многих религиях. Иногда вы можете очень четко изучить какую-то одну религию по ее оппонентам. Иногда до наших дней лучше сохранилось какие-то оппозиционные точки зрения, из которых можно вывести точку зрения людей, которые, значит, вот придерживались этой оппозиционной точки зрения. Это нас будет встречать сплошь и рядом в Индии. И сейчас, кстати сказать, это общая ситуация, это общая мировая ситуация. Поэтому получается очень парадоксальная вещь. Даже те системы, которые отрицают веды в Индии, сформировались под влиянием вед. И делали упор именно на те моменты, ну, где по тем или иным причинам веды не срабатывали, как бы заполняли те пустоты. Вот. И, собственно говоря, еще следующий момент, который мы должны с вами помнить. Невозможно изучать религии без человека, который их исповедует. Это бессмысленно. А для того, чтобы знать, так сказать, и понять религии, надо знать, как было устроено то общество, как жили люди, каковы их были предпочтения, какой был образ жизни в конце концов. И тогда все становится на свои места и все становится понятным. Так вот, даже в изучении образа жизни нас ждет, пожалуй, может быть, самые интересные тайны, потому как все-таки любые философские течения, религии или системы атеизма, они есть только тогда, когда есть живые люди. Если нет живых людей, вообще нет ничего, друзья. Ни религии, ни йоги нет, ни атеизма нет, ни науки современной нет, ни сект нет, ни официальных каких-то воззрений. Нет ничего. С исчезновением человека все исчезает. Поэтому очень интересно нам какое-то время уделить образу жизни вот в те ведические времена, тогда станет все очень четко и понятно. Почему было так, а не иначе. Итак, что мы с вами имеем? Мы с вами имеем, что по накопившимся из разных источников косвенных знаний мы можем с вами в первом приближении обрисовать, что это были за люди, какой образ жизни они вели, что у них были, какие предпочтения, симпатии, антипатии и так далее. Страхи и надежды. Вот в дальнейшем особенности истории развития человечества многие религии возникали не просто так, а возникали в ответ на страх. Страх, что завтра я умру, а что будет со мной? Страх несчастья, голода, страх поражения и так далее, и так далее. И по этой причине многие религии, во-первых, в дальнейшем формировались, собственно, даже не из-за желания познать мир, как это мы видим в древних ведах, а больше решить какие-то утилитарные проблемы. Ну, то есть, вот человек понимал, что что-то есть большее, чем он, и ему давали систему взглядов, как умаслить или ублажить вот этот вот непонятный мир. То есть, это резкая деградация, безусловно, в плане восприятия жизни. Она возникла, как ни странно, в Индии много позднее. Вот этот тоже очень парадоксальный момент о золотом веке, даже не Индии, еще древнего ведического знания, что... вот люди жили более, как вам сказать, в этом отношении целостно. То есть у них действительно были проблемы, связанные и со страхом, и с победой, и с поражением, но главенствовала все же высочайшая идея чего-то высшего знания. Вот какого знания, непонятно даже какого характера это знание. А вот по мере того, как арии, так сказать, обосновались в Индии, с одной стороны, столкнулись с другими проблемами, то есть вот на передний план стали выходить страхи и возможность решить этих страхов. Кстати сказать, именно по этой причине Адхарва-веду иногда и не относят к ведам. Уж слишком она утилитарна. Очень она утилитарна. Там больше, это ее можно даже скорее назвать как сборником мантр на исполнение вполне конкретных желаний человека. Богатство, славы, успешного там супружества. Или наоборот, значит, это самое, чтоб там мужа не увели. Там есть и такое, да. И так далее, и тому подобное. В общем, поэтому в этом отношении, конечно, проигрывает по сравнению, с идеалом той же Ригведы, где призывается в первую очередь познать высшее. То есть помните, как сказано это во многих религиях, проси большего, низшее приложится. Вот. Но, вероятно, люди уже стали меньше понимать, или жизнь их так задавила. А я их прекрасно понимаю, я сам из науки был, из академической науки, СССР была лучшая в мире наука. В СССР была лучшая в мире наука, кто бы что ни говорил. Кто бы что ни говорил, я оттуда пришел, но я помню 90-е годы, когда есть стало нечего, и пришлось там на рынке торговать, там еще чем-то заниматься, понимаете, да? И тогда на какое-то время на второй план стали бозоны Хиггса там, и квантовая механика, а на первый план как рекламу сделать, как привлечь клиентов, покупателей, как заплатить там за аренду там, и так далее и тому подобное. Это была часть выживания, поэтому... Уж совсем так строго судить Адхарва-веду, безусловно, нельзя, потому что сами можем оказаться в тяжелых положениях, когда будет вопрос о выживании. Или, допустим, вы войну ведете, коварный враг приблизился к Москве, помните, 41-й год. Все уж, казалось бы, ничего не спасет, но вот что-то спасло, понимаете, да, и все говорят, чудо, чудо, чудо. Ну, может и чудо, мы не знаем этого, но так или иначе, в такие моменты жесткие выходит на передний план какие-то решения практических задач, и этим, безусловно, пользуются возникшие религии. Так как в религиях более поздних индийских есть могущество-вед, но которое сделано в очень удобную упаковочку на все случаи жизни. Знаете, вот в супермаркет заходишь, или нет, ты можешь прийти на склад и взять сахара, тонну, его насыпят там, и никто будет... Вот, пожалуйста, да? И она будет дешево стоить, ну, вот, бери сколько. А придешь в супермаркет, тот же сахар там или соль, или еще что-нибудь, по маленьким-маленьким пакетикам. Но зато красиво написано, что, чего, как, но стоимость его в разы выше. И на этом, значит, вот вся эта индустрия живет. Вот точно так же и многие религии, возникшие в Индии, которые, по сути дела, брали... извед вот это вот действенное начало, но упаковывали под потребности той или иной эпохи, того или иного среза людей. Это надо помнить очень. Поэтому нельзя сказать, что последующие религии, хотя они в Индии действительно заходили постоянно, ну как и во всем человечестве, в тупик, уж совсем какие-то плохие там или хорошие, нет, это отражение истории развития человечества. Так вот, вернемся мы к образу жизни людей. Итак, люди эти, как мы уже касались на предыдущей лекции, не особо заботились о таком понятии, как реинкарнация. Вот о карме, о том, кем ты был в прошлой жизни, о кем ты будешь в следующей жизни, а вот насколько у тебя там дурная карма или хорошая, вот знаете, как-то совсем мало их интересовало. Точнее, безусловно, интересовало, но, знаете, это совершенно такой утилитарный вопрос по сравнению с вот глобальной проблемой бытия. Аналогичная ситуация, их в меньшей степени интересовали какие-то, знаете, такие утилитарные вопросы в плане там жизни. Более того, даже вопросы смерти их интересовали в меньшей степени, нежели в средневековой Индии, где возникли многочисленные подробности, скажем, из тех же, а что происходит с человеком, когда он умирает, а что он там видит, слышит, там, и какие там ужасы он переживает. То есть, во-первых, это, по всей видимости, считалось само собой очевидным, а во-вторых, если ты хорошо прожил жизнь, то что тебе бояться смерти? Знаете, да? Вот. Собственно, вы там не найдете многих таких вот подробностей, которые стали сверхпопулярны в средневековой и в современной Индии, которые сейчас сюда к нам валом валят под видом древних знаний. То есть это уже десятая вода на киселе очень часто бывает. Так вот, люди были очень жизнерадостны, очень духовны, и была такая очень интересная у них иерархия. Иерархия, состоявшая из, основу общества составляли три касты, или три варны. Варна, это мы касались на прошлой лекции уже. Что это были за люди? Это было очень странное устройство общества, совершенно нам незнакомое. Оно совершенно нетипично, кстати, для средневековой или там древней Европы, уж не говоря про настоящую. То есть, в плане того, что было три касты, каста жрецов, каста военачальников и каста земледельцев. Так ее можно условно разделить. И были очень жесткие, как сказать, ограничения на смешивание в этой касте. Брахман, высшая каста, мог взять себе в жену либо только лишь своей касты, либо на касту ниже. Значит, только мужчина. Мужчина мог себе взять в супружество жену на такой же касты или касты ниже, и, соответственно, дети признавались принадлежащие вот этой касте. Женщина не могла этого сделать. Женщина имела право, значит, быть женой только лишь, ну, соответственно, либо своей касты, либо на касту выше. Муж у нее должен быть. Это была очень жесткая... такая вот, такое сообщество людей. Это не было подчиненное положение одних другим. Это был некий симбиоз, очень странный симбиоз людей. И возникает вопрос, а чем же отличалась одна каста от другой касты? То есть с точки зрения генетической, с точки зрения ну, какого-то биологического происхождения, они были, в общем-то, одинаковы. А отличие было в следующей вещи. Это насколько близко были развиты души у тех людей, которые принадлежали той или иной касте. Косвенно это проявлялось по отношению к детям. То есть, чем больше вы заботитесь о потомстве, чем больше у вас по жизни жестких каких-то правил игры, ну, то есть, кодекса чести, тем выше вы были в касте. То есть брахман себе, у брахманов были самые жесткие правила жизни. То есть было очень много обетов, которые он не мог нарушить. В первую очередь это проявлялось через отношение к семье и детям. У касты кшатриев поменьше, у вайшьев еще меньше. Но несмотря на это все, все эти три касты составляли собой единое целое, и каждый из них мог бы быть допущен к высшему знанию, которое из устно передавалось из поколения в поколение вот через традицию. Вот студенты у нас, которые учатся, я говорю, мы на некоторых занятиях вам даем некоторый метод разучивания вед. Как запомнить, как... Это очень достаточно сложно и хорошо тренирует память. Так вот, все эти три касты, там была очень интересная система обучения, которая состояла из трех ашрамов. Вот тоже такое ключевое понятие, три ашрама. Это период ученичества, иногда он называется брахмачария. Следующий период, это период домохозяина, она называется грихастха. И третий период, период, когда ты входил в статус, ну, скорее, как бы назовем, учителя, вот так. Не будем сейчас касаться, иначе мы главного сейчас не ухватим. Мы по этим темам даем и семинары, и лекции, но это отдельные темы. Более того, у нас есть бесплатный интернет-йога-курс, посвященный ведам. Если вам интересно, идете туда, изучаете в нужном для вас русле с нужной скоростью. Так вот, давайте мы попытаемся разобраться в сути. Суть заключалась в том, что эти три касты, хотя и жили вместе, но люди, которые, люди отличались по степени самоосознанности, по своей духовности, а которая выражалась в ответственности в жизни. Чем более ты ответственен, тем более ты благородный человек, и тем выше касты ты принадлежал. То есть деление людей было, как вы понимаете, не по расовому, национальному признаку, генетическому, какому угодно, а только, да, знания были предоставлены всем, все три касты, в общем-то, могли получить доступ к знаниям, к изучению вед. Вот, но только лишь каста жрецов имела право совершать такие обряды для всех. То есть, если ты там принадлежал касте вайшьев, ты мог изучить это древнее знание и применять его ну, для себя, для своей семьи и так далее. А если вопрос стал что-то такое очень грандиозное сделать, то на первый план выходили жрецы. И жрецы, брахманы они еще также называются, и они, собственно, определяли всю жизнь общества. Следующая каста военачальников им подчинялась. Каста, значит, этих самых вайшьев, самая низшая каста, ну, она, в общем-то, была в подчинении у этих двух первых каст, но, как следует косвенно из изучения жизни, общая была демократия. То есть все важные решения принимались общим количеством общих, ну, собиралось общее собрание, и в плане чего-то земного, там, что-то строить или не строить, вот все, что связано с земной жизнью, это была демократия, принимала, значит, масса народа принимала решение, оно шло в силу. Кстати сказать, в Древней Руси потом отголоски этого, этой же общей традиции, вы помните, вече. Все собрались, все решили. А вот все, что касается духовной жизни, там демократии никакой не было. Там все, что сказали жрецы, вот так оно и должно быть. Вот обратите внимание, очень странное общество. С одной стороны, все идеалы демократии, с другой стороны, все идеалы авторитаризма, но только такого, знаете, просвещенного. И, собственно говоря, жили они, да, и отголоски вот этой древнейшей катастрофы, которая, или не катастрофы, или этого события, которое привело к тому, что, значит, вот стали в Индию эмигрировать носители этого ведического знания, столкнуло их с другим таким понятием, как окружающие люди. В ведах они иногда называются Даса, иногда Дасью. Вообще запомните это имя, особенно Даса. Дас. Вы будете потом встречать в многих именах индусских слово Дас. Там Кали Дас, Кришна Дас и так далее. Значит, что там случилось? Значит, и смотрите, какая вещь. Три касты живут вместе по достаточно интересным законам. Ценится в первую очередь высочайшее ведическое знание, которое очень могущественно и которое, ну, призывает людей относиться к жизни на Земле, как, знаете, как, ну, как бы, знаете, вот вы едете на поезде к промежуточной станции. Вот вы едете из пункта А в пункт Б, вы вышли на перрон, посмотрели, а, все хорошо, ну все, я дальше поехал. Понимаете, да? Вот примерно такое же было отношение к жизни на Земле. То есть незацикленность на перерождениях, незацикленность на каких-то там отрицательных сторонах жизни, а именно воспользоваться этой пятиминутной остановкой с пользой для себя и для других. Вот в дальнейшем, друзья, все по-другому сложилось в Индии. Все по-другому. То есть они застряли на какой-то промежуточной станции, их начали паровоз по кругу возить, и это вот стало называться реинкарнацией. То есть, знаете, как ученик, который не может перейти из одного класса в другой, его на второй год оставляют, ну, пока не все это самое, не выполнишь, значит, дальше не пойдешь. Вот. Так вот, в древние времена они были все приверженцы этого высочайшего знания, и ближе всего стояли к ним брахманы. Переход, кстати, из касты в касту, как вы понимаете, был прозрачный, то есть социальные лифты были полные, то есть если ты доказывал, что ты брахман, вперед. То есть в явочном порядке, в известном смысле в явочном порядке, да. Но если ты уже сам себя идентифицировал как брахман, и тебя другие признали как брахман, очень жесткое на смешение каст. Вот мы говорили уже об этом. То есть женщина достаточно была ограничена в выборе мужа. Ну, хотя нет, у женщины вверх, а у мужчины вниз. То есть с каста. Да, но их, друзья, окружали племена, которые называли они Даса и Дасью. Вот Даса еще куда не шло, а Дасью совсем плохо. В дальней, это, знаете, вот такое есть в русском языке понятие «нелюди». То есть нелюди это, в общем-то, выглядит как человек, а внутри зверь. То есть он, во-первых, не стремится ни к чему духовному, он этого просто не понимает. Во-вторых, он хватается за материальное, для него материальное это самое главное, какие-то разговоры о чем-то там высшем, о каких-то там, значит, высших знаниях и так далее. Они этого просто не понимают. И что самое неприятное, с этими Дасу или Дасью приходилось постоянно воевать. Ну, не сиделось этим Дасой и Дасью, вот, ну, не сиделось и все. И это косвенно прослеживается и по анализу, в том числе и вед. Поэтому, если вы там встречаете какие-то элементы милитаристические в тех же ведах, да, то они в первую очередь направлены против, значит, вот этой агрессивной среды, где рядышком живут люди, ну, генетически люди, но только либо уж совсем люди-звери, ну, либо чуть повыше, но в любом случае они, ну, как бы ни о чем высшем духовном и слышать не хотели. Не хотели. Но жизнь есть жизнь, и пришлось с ними, ну, рано или поздно, понятно, ведическое знание, ну, это действительно как автомат Калашникова против, там, не знаю, копий стрел, или как ядерная бомба против, там, всего остального, понятно, они победили. Рано или поздно они победили, ну, и а те, кто там остался жив, ну, по всей видимости, Дасю они всех перебили, а Даса остались. И вот Даса потом превратились, они стали где-то поблизости жить, и рано или поздно опять наладился некий обмен, некое совместное существование, и вот из этих Даса в дальнейшем появилась четвертая каста, называется она Шудры. То есть это люди, которые и генетически, и духовно резко отличались от первых трех каст. Поэтому им нельзя было давать ведическое знание, они его просто не понимали. Просто не понимали. Ну, дикий человек. Ну да, вот он добрый там и так далее, замечательный. Ты с ним можешь подружиться, он даже тебе может пользу приносить, и ты ему можешь пользу приносить. Но учить его чему-то просто бесполезно. И даже дело не в том, что он генетически чем-то от тебя отличается. Друзья, генетически мы все клоны. Мы даже с обезьяной на 98% по генетическому происхождению сходу. Вот. Здесь дело в чем-то другом было. Поэтому вот такая достаточно очень жесткая была разграничение. Три касты высшие имели право получить это могущественное знание. А четвертая каста нет. Но жизнь есть жизнь, знаете, когда там, ну, в общем, рано или поздно, да, и было строжайше запрещено смешиваться с шудрами. То есть, если, не дай бог, ты вступал в какую-то там сексуальную связь с шудрой, ты сам лишался статуса, тебя выгоняли, ты лишался статуса общества. Но, друзья, как вы понимаете, ничто, что называется, не бывает абсолютным. Рано или поздно эти связи стали возникать, и индусы в конце концов смешались. Они смешались, кстати сказать, смуглый оттенок кожи, в общем-то, в большей степени говорит о том, что они смешались вот с местным населением. Хотя там тоже, до сих пор там это все, это очень, я вам рассказываю все очень упрощенно. Я еще раз говорю, что кто-то, кто специалист, вы потом начнете копать, вы поймете, что все там еще сложнее. Но, знаете, для людей, которые вообще не имеют представления, надо хоть что-то, с чего-то начать. Так вот, смотрите, какая ситуация была. Да, и вот смотрите, какая дальше, следующая ситуация. Чем более высшая каста, тем более бережное и трепетное отношение к продолжению жизни. И ты знаешь, сколько у тебя должно быть детей. Детей должно быть не больше и не меньше в твоей семье, чем надо. А вот чем ниже каста, тем более свободные были в этом отношении, правила. А для шудр вообще не было никаких правил. То есть у них вообще, вот можно было от брахмана что-то требовать, там от кшатри, от вайши, от шудры ты вообще ничего не мог требовать. Он живет так, как он имеет право жить. Ну, надо найти с ним какую-то форму сосуществования. И эта форма сосуществования привела к тому, что они рано или поздно стали заниматься тем, ну, каким-то таким незаметным видом деятельности, фактически обслуживания высших каст, кроме одного, приготовления еды. Это тоже надо очень важно понять, потому что, если, скажем, то есть они в этом смысле не были рабы, понимаете? Они были свободны, но они вот в таком, опять же, симбиозе с этими тремя кастами жили. И как вы понимаете, у них не было никакого ограничения на рождаемость, в то время как высшие касты имели. И малейшее потрясение, будь то война, засуха, эпидемии и так далее и тому подобное, когда ведические знания уже потом более в позднейшие времена перестали справляться с этими напастями, привело к тому, что каста брахманов, ну вообще все три касты сократились, а вот касты шудр и вообще людей вне касты, это которые рождались от смешанных... Да, кстати, каста шудр, это звучит гордо. А если ты получался, значит, от смеси там шудры с кем-то, даже из высших каст, ты вообще лишался касты. Это самое страшное. Люди вне каст. Такое, как знаете, пятое сословие. Так вот, оно стало в геометрической прогрессии расти. Количество людей становилось все больше и больше и больше. Все-таки стали смешиваться высшие касты с шудрами, с людьми вне каст. И вот тут мы имеем впервые с вами четко выраженную концепцию возникновения религии. Когда, с одной стороны, есть люди, которые понимают, что любая религия – это полуправда, ну, в том плане, что Вселенная гораздо мудрее и таинственнее, чем понятие религии там, или атеизма. С другой стороны, рядышком ты живешь с людьми, которые добрые, хорошие, они полезные члены общества, они помогают что-то делать, от них польза есть очень большая. Но вот объяснить ты им ничего не можешь. И говорят, так, кому-то больше, кому-то меньше. И вот надо с ними, во-первых, сосуществовать, а во-вторых, дать им шанс, чтобы они также духовно росли. И вот как только возникла эта вторая большая масса людей, вот возникли религии в нашем современном смысле этого слова. То есть те выдранные из контекста иногда ведические знания, оформленные вполне конкретные обряды, мифологию, запреты, разрешения и так далее, заточены под определенную эпоху, под определенных людей с определенным укладом жизни, с определенным интеллектуальным, духовным, физическим потенциалом. Вот я почему еще раз говорю, никогда не осуждайте религии. Никогда, какие бы они странные ни казались вам. Поверьте, это лучшее для тех людей, что у них есть. Не крадите у них последнего, иначе им одна дорога, опять в зверье, понимаете, идти. Вот. Но с другой стороны, никогда и не давайте им властвовать над собой, вспомните, иначе будет средневековая Европа, когда начнут всех жечь, там, Джордано Бруно там, и прочее, прочее. Вот такая вот правда. То есть, как только... И она на протяжении, кстати, истории человечества прослеживается. Вы вспомните, крестовые походы, это же кошмар был. Всех резали, значит, кто там, да? А потом внутриусобные эти войны, как там, значит, представители разных религий. То есть, и вот такая вещь. То есть, религия вещь хорошая, очень хорошая. Выступать против нее нельзя. Но и особо поддерживать тоже надо очень аккуратно, потому что глазом не успеешь моргнуть, как получишь то, что тебе совсем не надо было. Вот. И вот это впервые, мы отслеживаем по Индии. В этом отношении Индия страна, которая фактически, ну как мне сейчас кажется, образец для всего остального мира, чтобы учиться, скажем, отношению к религии, к жизни, к философии, к атеизму. Там, и так далее. Образец в чем-то. Они этим уже переболели, а мы только-только начали, ну, в известном смысле. Так вот, смотрите, какая ситуация возникла. Масса, да, теперь несколько цифр. С цифрами плохо по современной Индии. Что было в древность, понятно, кто же их считал, никто их не считал. По современной Индии злые языки утверждают. Почему злые языки? Потому что официальной статистики у меня нет, но, похоже, ее нет у самих индусов. Потому что жизнь в Индии своеобразная, там многие живут там под деревом, их переписать невозможно, их просто посчитать невозможно. Никто не знает, сколько их, как косвенно оценивают, кто, где там и так далее. Да? Так вот, злые языки утверждают, что более 80% людей, которые сейчас живут в Индии, это не просто люди, не принадлежащие кастам, это люди вне каст. На оставшиеся 4 касты, включая шудр, остается менее 20%. На касту брахманов, я боюсь сказать, но мне кажется, да, меньше процент. Поэтому найти в Индии человека, обладающего серьезным знанием, вероятно, я могу путать, еще, это злые языки утверждают, я могу вас сводить в заблуждение, Но вообще говоря, оно, мне кажется, цифры примерно правильные. Так вот, найти в Индии представителя древнейшего знания ведического вам практически будет невозможно, если он сам этого не захочет. Найти промежуточные секты, религии, течения, учения и так далее, относящиеся вот к этим оставшимся трем кастам, запросто. А уж всякие там еще более такие архаичные представления или там какие-то культы, секты и так далее, там это вообще на каждом шагу. Но только вы понимаете, да, разница между истинным древним ведическим знанием и теми промежуточными системами, которые делались для блага людей, но которые были в очень упрощенном виде. Поэтому сейчас, когда... Я к чему это все говорю? Вот сейчас каждый... Да, еще, слава богу, Индия сама на себя замкнута. Вот китайцы, они по всему миру. А Индия страна, замкнутая на себя. Они смотрят вовнутрь, а не вовне. То есть им плевать, где там какой-то... Ну, там нет, они есть люди, которые из Индии эмигрируют, но это ни в какое сравнение не идет, если вы учтете, что у них там 1 миллиард, там уже под 300 миллионов жителей. Вот, и это, кстати сказать, весь оставшийся мир спасает. Потому что если они сейчас бы развернулись вовне и прыгнули, мы все, китайцев боимся, что вот китайцы расплодятся, и нам будет всем конец. Нет, друзья, бойтесь индусов. На полном серьезе, да. Единственное, их местные брахманы держат, местная религия держит вообще. Вот кастовая система их держит. Вот как только вы выбьете эти подпорки, тошно станет всем. Ну, я почему об этом говорю? Я, может быть, какие-то резкие говорю, но опять же, наши индусские братья и сестры, которые из последних сил пытаются Индию, ну, как бы, изменить, у них уже руки опускаются, потому что при неконтролируемом количестве рождений уровень не духовный, не интеллектуальный, не образовательный, да даже еды ты не сделаешь, понимаете, да? А все восходит к тому, как ты относишься к детям. Вот сколько у тебя детей? В состоянии ли ты их прокормить и дать им образование? Если ты об этом думаешь, да, ты из высшей, ты вообще принадлежишь к касте, ты из высшей касты. Если же ты просто плодишься и размножаешься, а кто выживет, выживет. Знаете, это, помните, это анекдот старый там, что ребенка приходит домой, говорит, ой, тебе, говорит, легче нового родить, чем старого отмыть, понимаете, от грязи. Вот, если вот такое отношение, значит, ну что ж, к какому уровню вы относитесь, да, в кастовой иерархии? Так, у вас интернет? Ага, запускается. Значит, да. Значит, и, ну, вот это вот очень хорошо. Этого они не увидят. Да, это были тайные знания. Махатму выключили, тебя включили. А то вдруг нас смотрят тому, кому не надо знать эти знания. Шудры нас, которые не имеют права к знаниям вед. Да, кстати, с точки зрения формально, если вы изучаете йогу, друзья, запомните, да, вы обязаны принадлежать к высшей касте. Если вы к шудрам, извините, вы даже вед не должны знать. И, соответственно, никакой йоги вы не должны знать. Поэтому, пожалуйста, прошу свое, что называется, брахманское, да, значит, это, свою суть, да, всячески не опорачивать, знаете, так это, мундир, держать чистоту мундира, по жизни жить красиво, да. Что очень неприятно иногда бывает впечатление, когда человек заявляет о каких-то духовных знаниях, а в обычной жизни ведет себя, ну, мягко говоря, сомнительно. Хотя наша жизнь тоже суровая. Вот, я могу иногда и матом выругаться, и что только не сделать, да, но, знаете, это крайняя необходимость, оно не по доброй воле. Вот, да, вернемся мы. И вот, смотрите, такая вот ситуация. У вас расслоение людей. Одни хоть что-то понимают, другие ничего не понимают. Или в разной степени что-то понимают, но их жалко. И ты с ними сосуществуешь. И ты начинаешь, ты видишь, как твои остатки цивилизации начинают растворяться, схлопываться. В то время как масса, ну, злые языки, опять же, это все термин, биомасса распространяется, обучать, прокормить невозможно, обучать невозможно. Ничего нельзя сделать, все, вот, ну, рождаются, и, знаете, есть там от природы кто-то умный, да, там сразу же выбивается, но ведь основная масса, они даже этим не интересуются. И все бы ничего бы в этой системе, но так как было смешение каст, так как, значит, отцы более высоких каст вступали в сексуальную связь с представителями, значит, вообще вне каст, получалась такая вещь. В этом отношении, ну, с точки зрения одной из самых закрытых знаний ведических, о нем даже, может быть, и упоминать не стоит, ну, иначе вы просто не разберетесь. В этом отношении считалось, что роль отца главенствующая в определении душу какого ребенка привлечь в этот мир. То есть вот на матери это потом вынашивание, кормление, забота и так далее. А мужик вроде как тут ни при чем. Да? Ну, сделал дело и отдыхает. Да? Вся нагрузка на женщину. Так вот, не все так просто. И получалось так, что если вы высокоуровневая касты, вступаете с людьми вне каст, то у вас рождаются дети. Очень способные. Знаете, миллиардеры из трущоб, понимаете, да? Вот где, вот, я одну передачу, я сейчас отвлекусь немножко, она меня просто до глубины души, помню, потрясла. Я сейчас сделаю такую небольшую вставку. Значит, сейчас по всему миру стали бегать, прыгать наши российские, советские туристы. Иногда кое-кто из них занимается экстремальным туризмом, куда-то отправляется в какое-нибудь племя пожить там. На берегах Амазонки, там еще где-нибудь. В основном мужики, понятно. И у этих недальновидных потомков брахман хватает ума заниматься без контрацепции сексом с местным населением. Вы можете понять, да, что очень высокоразвитая душа, так как он отец, приехал из, ну, в общем-то, во-первых, цивилизованной более страны, потом, ну, другой уровень, гораздо выше. В племени там чуть ли не людоедов. Ну, там есть такие племена, охотники за головами. Очень мрачная тема, даже рассказывать не буду. Вот. И вот представьте, вы оставляете своего фактически там ребенка. Во-первых, чем это грозит? Это грозит, что сам отец в какой-то из жизней может сам там родиться. И вот что ты будешь делать? Ты высокодуховная личность, ты рвешься в космос, а вокруг тебя людоеды. Понимаете? Вот это вот, представьте себе такую ситуацию. Вот такая ситуация произошла с Индией, что с одной стороны вроде формально касты сохранились, а с другой стороны огромное количество потенциально очень сильных людей не могут пробиться. Точнее, они только смогли пробиваться после обретения независимости Индии. Вот Махатма Ганди, он там жизнь, можно сказать, на это положил. И сейчас, сейчас президент Индии, он из касты шудр. Вообще там подкасты, я даже не буду говорить, в общем, по идее там быть не должно. Но он очень харизматичная личность, очень сильная личность. Да? И вот произошло вот это смешение каст. Самое страшное, это вот трагедия была для Индии, когда произошло смешение каст. Вот все пошло после этого наперекос и прет и до сих пор. И получается так, что вот есть группа людей, которая не дотягивает в полном объеме до каких-то высших знаний, но там могут родиться твои отпрыски, ну то есть даже не то, что твои отпрыски, а кто-то, высокоразвитая душа. И ты должен сделать такие условия, чтобы был социальный лифт, чтобы этого человека найти и вытащить на самый верх. Понимаете? Вот поэтому наши братья и сестры, индийские брахманы, сейчас этим занимаются. Они сохранили для нас это знание. И у них сейчас, знаете, иногда вопрос. Ой, а где же эти махатмы? Да эти махатмы едва Индию держат. И то он на самом деле молодцы, он как хорошо, они хоть какие-то там проблемы стали решать. Вот, но с другой стороны, никакие махатмы, скажем, для России российские проблемы не решат. Поэтому если вы сами не станете махатмами, да, то так все и останется. Вот. Но вы должны понять, что как только возникла эта ситуация со смешением, надо было давать религию. Религия, с одной стороны, давала пользу основной массе, с другой стороны, давала социальный лифт для отдельно взятого человека, отличающегося высокой духовностью, чтобы он под нему поднялся, а потом приобщился к общему знанию, которое вообще вне религии, точнее над религией. Еще раз, реальность с точки зрения древней ведической цивилизации, она выше, чем тупое понятие религия или атеизм. Все сложнее гораздо. Другой разговор, мы к этому не привыкли, ну, мы много к чему не привыкли. Вот, поэтому помните об этом, когда вы будете анализировать ту или иную религию. Что, как она сделана, для чего, для кого. Вот, и смотрите, да, и поэтому, смотрите, в дальнейшем, ну и какая была основная идея тех религий, которые выжили. Вообще религий было очень много на протяжении истории человечества, они возникали и исчезали. И сейчас возникают, исчезают. Любая религия возникает как секта, 2-3 человека, но в них что-то было хорошее, и вот они победили. Вы на время смотрите. Да, уже время. Сколько мне? 35 минут. Нет, не сколько мне осталось. Да, значит, жить, да? Нет, уже 36 минут. А, уже, значит, 4. Да, я понял. Да, вы меня предупреждаете, я могу увлечься и вам 2 недели рассказывать. Мне есть что сказать. Истинному джентльмену всегда есть что сказать другому джентльмену. Помните, тоже классическое выражение. Так вот, смотрите, ситуация такая. Любая религия, какая ни была мировая сейчас, когда-то возникала из маленькой секты, непризнанной, гонимой и так далее. Но в ней что-то было, и она росла, росла, а потом превращалась в мировую религию. Потом ситуация повторялась. Эта большая мировая религия начинает устаревать. Почему? Образ жизни, условия жизни, люди поменялись. И она как бы превращается в мертвый такое, в мертвое наслоение. Опять прорастает следующая религия, которая сносит предыдущую, или, как это в индийском случае, они не любили сносить, они любили модернизировать, допиливать. Собственно говоря, если вы проанализируете аврамические религии, то там была та же самая ситуация. Иудаизм, древняя еврейская религия, значит, которая зашла в некий тупик на определенном этапе. Потом мы поговорим, по каким причинам. Хотя причины один в один индийские. То есть, вот вы знаете, если вы знаете Индию, вы можете все остальные по шаблону. Потом, значит, вы помните, да, вариант, который был для Ближнего Востока, возник ислам. Он более в этом отношении, ислам, как ни странно, более выпиленный с интеллектуальной точки зрения и с точки зрения концепций. Понимаете? Вот тоже об этом многие забывают, когда анализируют ту или иную религию, но он более поздний. Так вот, ситуация такая, друзья, религии возникают, вырастают и исчезают только лишь, значит, по одной причине, чтобы помогать людям, ну, как бы идти по духовному пути. И если в религии рано, да, и выживают только лишь те, где доминируют такие понятия общечеловеческие, как доброта, там, все прощения и так далее и тому подобное. Вот такие вот, знаете, чисто гуманистические вещи. Почему? Потому что с логической точки зрения, ну, как бы объяснить, почему люди должны быть добрые, невозможно. Особенно люди, которые ничего не чувствуют сверху. Потому что вот в мире чистогана, где все покупается и продается, объяснить, почему ты должен быть добрый, невозможно. Скорее наоборот, ты должен быть здесь злым, и ты останешься в живых. Такой, знаете, социальный дарвинизм иногда еще это называется. Так вот, если в религии присутствуют моменты доброты, значит там присутствуют элементы сверхлогики, характерные для вед. И любая религия, как только она на первый план ставит не общечеловеческие ценности, что там, как бы не причинять вреда, не убивать, там, не делать плохо, а наоборот, да, то она побеждает. А если еще в этой религии добавляется элемент как бы... ну, как бы, когда, ну, интеллекта, она вообще победным идет шагом. Победным шагом. Вот, кстати, на Западе одно время так и было. И опять же, тот же самый... Но потом там все меняется местами, мы об этом поговорим. Но как только из религии исчезает доброта, как только исчезает здравый смысл, вот это пустое здание, уже никому не приносящее пользу, оно просто само разваливается. Не то, что даже кто-то их уничтожает, религии. Вот, поэтому давайте мы на этой ноте приостановим наше исследование. Значит, и давайте сделаем 2-минутную медитацию.